Меня ваш брат так приставил, что у меня что-то коленки начали трястись. Многолетний вот тут сидят, вот на передней скамейке, вот брат сединой убеленный. Вот многолетний сидят. Прочитаем слово, первая книга Царств, друзья, третья глава. Первая книга Царств, третья глава. С первого стиха, знакомое все место, почитаю. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». Знакомое место, да, братья и сестры? Знакомо, да? И вы знаете, друзья, мне хотелось ваше внимание свое обратить вот на такое коротенькое, но очень благословенное предложение. Вот я. И дальше он, когда бежит уже к Илии, говорит: «Ты звал меня?» Он говорит: «Я не звал тебя, иди ложись обратно». Он опять идет, ложится на свое место. Опять голос вторично. Он опять бежит к Илии, говорит: «Вот я, ты звал меня?» «Не звал тебя, иди ложись». Третий раз голос. Опять звучит Самуил. Он говорит: «Опять вот я». Вы знаете, друзья, вот я. Вот я. Сначала идет «вот», а потом идет «я». Вот. Не «я вот», а «вот я», да? Вы знаете, друзья, я вот, то есть вот как бы здесь я не просматривается у него никакого. Это просто Самуил, он с детства умел предлагать себя для Бога. С детства. Написано, что слово Господне было редко, видения нечасты. Самуил еще не знал голоса Господа. Ему слово Господне еще не открывалось, дальше мы читаем. Но вы знаете, друзья, ему такая очень простая, но важная истина открылась. Уметь всегда предложить себя для Господа. Вот я, да? Не якоть где-то, а просто себя предложить в сосуды для употребления владыки на всякое доброе дело. Предложить себя, но не якнуть. Мне одна сестричка так говорит: «Хочу побеседовать». Ну, начали молиться с ней, беседуем. Она говорит: «Вот мне Бог открыл, что я очень гордый человек». Я говорю: «Как вам Бог открыл, что вы очень гордый человек?» Вот, говорит, сплю, говорит, ночью, вижу, говорит, сон. Во сне вижу яблоньку. Яблоньку. Проснулась и думаю: зачем же я этот сон видела? К чему это? И потом, говорит, мне на сердце легло, такая мысль легла. Яблонька с «я» начинается, «я» заканчивается. И, говорит, начала плакать: «Господи, ты мне показал, что я, моя жизнь такая гордая. Я очень надменный человек, мне надо смиряться». Вы знаете, друзья, у Самуила здесь этого не сквозит, я еще раз повторю. Он просто умел предоставлять себя для Господа. Вот, говорит, я. И мы читаем такое слово, когда уже Самуил состарился, он уже вообще был старенький человек, пожилой, преклонного возраста. И написано так, это 12 глава, 1 книга Царств, со 2 стиха. «И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. И сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня». И дальше мы читаем: «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его». Маленький, он полюбил это слово, подружился: «Вот я». И уже старенький человек состарился, и он опять говорит: «Вот я». Вот я, пожалуйста, свидетельствуйте против меня пред Господом, пред помазанником. Вот я. И в третьей главе, друзья, написано такое слово, что «и узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен был пророком Господним». Вы поняли, братья и сестры, почему Самуил удостоен быть пророком Господним? Не потому, что у него такая мама благочестивая, Анна, хотя это тоже сыграло определенную роль в его жизни, в его служении. Но вы знаете, он с детства умел себя приложить для Бога. Вот я. В старости вот я. удостоен был пророком Господним. Сегодня брат уже читал это слово, что написано: Бог удостоил нас, веря нам благовестие. Вы знаете, кого Бог удостоит? Кто достоин? Кто может себя всегда предлагать для Господа? Вот я, пожалуйста, вот я. Вы посмотрите, друзья, с этим словом дружил не только Самуил, а все патриархи служили, дружили с этим словом. У них на устах было одно: вот я, пожалуйста, вот я. Мы читаем такое слово, это книга Бытие, 22 глава, с 1 стиха. «И искушал Бог Авраама». Наверное, хорошо помните, да, это место? «Искушал». После сих происшествий. И когда Бог начал Аврааму говорить, он опять говорит: вот я. Он говорит: возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, и пойди принеси на одну из гор, на которую я укажу тебе. Идет, 3 дня идет. Но я уже не буду подробно останавливаться на этом событии. Идет. Беседа начинается с Исааком у него, сыном. Исаак говорит: отец, говорит, вот, говорит, дрова. Ну все, а где же жертва? И когда, интересно, Исаак начал говорить с Авраамом, Исаак начал говорить, там тоже такое слово есть, написано. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Вот интересно, какое они первое слово говорили? Вот я, пожалуйста, сын мой. Он мог бы сказать: сынок, но помолчи уже. Мне просто даже нечем с тобой разговаривать. Мне очень тяжело, очень скорбно. Господь повел меня путем страданий, испытаний. Но помолчи. Сынок говорит: отец. А он говорит: вот я, сынок. Вы знаете, вот, братья, здесь можно такую мысль назидательную сказать. Всегда ли мы своим детям говорим: вот я, сыночек. Вот я, чтобы с тобой помолиться. Вот я, чтобы почитать слово с тобою. Вот я, чтобы побеседовать с тобой. Вот я. Я иногда приезжаю домой такой уставший, меня Бог как-то обличал. Жена говорит: ну ты же дома не был. Ну как-то займись детьми большим. А я так себя немножко лелею или жалею. Да я устал, такая длительная поездка была, где-то несколько суток, может, на поезде ехал. Как-то немножко где-то оправдываю себя. А как хорошо сказать: сынок, вот я. Пожалуйста, вы меня, детки, ждали, вот я. Давайте помолимся, давайте попоем, давайте проведем собрание. Вот я, предложить себя даже для детей своих. Это тоже, друзья, благовестие. И вот Авраам говорит: вот я, пожалуйста, вот я. И потом, когда дальше они уже идут, и уже он связал сына своего, положил его на жертвенник, занес уже нож, помните, да, над ним? И опять голос: Авраам. Авраам сказал: Господи, ну что тебе еще до меня уже надо? Ну же я все делаю. Написано, он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. То есть Авраам, он правда хотел его убить, сына своего. А думал, потом Бог его воскресит. Голос: Авраам. А он опять говорит: вот я, Господи. Вот я. Еще такой мы пример находим в Священном Писании, про Иосифа написано. Отец говорит Иосифу, это 37 глава уже книга Бытия, говорит: братья твои, не пасут ли скот в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя туда. И написано так, Иосиф говорит: вот я, отец. А выше мы читаем, что братья его возненавидели, и он прекрасно понимал, что братья его не любят. Он понимал, какое отношение у них к нему, он все прекрасно понимал. И вот когда отец его посылал, он говорит: отец, ну, может, это будет неразумно с твоей стороны даже посылать меня к братьям, которые меня ненавидят. Вы знаете, братья и сестры, вот вы когда-нибудь, например, испытывали в жизни, что тебя кто-то недолюбливает? А? Или даже можно сказать: меня прямо этот человек ненавидит, я чувствую, меня ненавидит. Как вы думаете, легко к такому человеку подходить или очень трудно? А? Очень же трудно, да? Вот чувствует, брат меня как-то вот не воспринимает меня. И вот к нему надо подойти и сказать: брат мой дорогой, ты меня не любишь, вот я, пожалуйста. Трудно, да, бывает? Вы знаете, братья и сестры, а надо. Надо идти, все равно надо идти. И Иосиф говорит: отец, вот я, пожалуйста, вот я. И идет. И он, наверное, так про себя думает: отец. Они, наверное, ну, потом, мы знаем такие события, когда они его там, хотели убить, потом продали его амаликитянам. Одежду разноцветную сняли с него, измазали ее кровью, принесли, обманули отца. И вот Иосиф думает, если даже они со мной плохо поступят, все равно вот я. Если будет обмазана кровью моя разноцветная одежда, все равно вот я. Вот я. Вы знаете, друзья, на какие-то страдания, переживания нам очень трудно бывает себя предложить. Очень трудно. А ведь как хорошо сказать, все равно вот я. Если даже мне захотят плюнуть в лицо, пожалуйста, плюньте, вот я. Если мне надо будет осмириться, то вот я. Вот я. И вы знаете, братья и сестры, вот таких Бог удостоит быть пророками Господними. Вот такие достойны. И иногда смотришь, брат, например, хороший, но он как-то вот недостоин быть или служителем, или еще кем-то. Но почему? Потому что брат не умеет себя предлагать для Господа. Или, например, куда-то там на какое-то дело такое хорошее, громкое, великое, что мы можем показаться где-то пред людьми, пожалуйста, вот я. А где-то пойти путем или долиной страдания, уничижения, смирения. Господи, пусть другой идет, но только не я. Вот я всегда должно быть. Вот я. Есть такое место, мы читаем в Священном Писании, там Давид говорит, это вторая книга царств, я вам тоже прочитаю. 15 глава, 2 книга царств, 26 стих. Слушайте, очень интересно написано. А если он скажет так, это Давид рассуждает, как он скажет? Нет моего благоволения к тебе, то вот я. Вот Давид говорит, Господи, если Бог скажет мне, что Давид, моего благоволения к тебе вообще нету, Господи, и тогда вот я. Пусть творит со мною, что ему благоугодно. Все равно вот я, Господи. Если даже Бог скажет, нет моего благоволения тебе, все равно вот я. Вы знаете, друзья, как это высоко, да, звучит? Мы говорим, Господи, если нет моего благоволения, то зачем я тебе вообще тогда нужен, да? А он говорит, вот я. Если ты меня, Господи, наказать хочешь, то вот я, пожалуйста, вот я. Вы знаете, братья и сестры, вот мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами сегодня могли помолиться, и чтобы Господь милость такую нам оказал, чтобы нам крепко подружиться с этим благословенным словом. Вот я. Пожалуйста, Господи, вот я. И мы читаем в Священном Писании такое место, написано так, что представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Умоляю вас, братья, Римлян 12 глава, и сестры тоже, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, для разумного служения вашего. Так написано. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, что вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Представьте себя. Хорошо, друзья, утром я просыпаюсь и говорю, Господи, вот я хочу быть сосудом Твоим. Используй меня, употреби. Хочу угодить Тебе, послужить Тебе хочу. Я сегодня смотрю, друзья, вот сегодня здесь очень много людей преклонного возраста сидит. И у меня такой вопрос в сознании возникает. А где ваша юность? Молодежь где? Где молодежь? Вы знаете, друзья, как трудно сегодня даже бывает молодым людям. Написано на них, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. А где-то предоставить себя для Бога, чтобы может совершать даже это служение, важное служение, благовестие. Мы читаем такое место, о пророке Исаии тоже написано. Хорошо все знаете, да? О пророке Исаии. 6 глава, когда он видит Господа на престоле. Потом написано, он увидел свое состояние. Говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу также среди народа с нечистыми устами. Прилетает один из серафимов, клещами берет уголь жертвенника, касается его уст, очищено твое беззаконие, грех твой прощен, и слышит он голос, кого мне послать? Помните, да? И он что опять говорит? Вот я. Вы знаете, друзья, он бы мог даже не дерзнуть, Бог его обличил, он человек с нечистыми устами. И кого мне послать? Господи, ну я бы, может, и бы согласился, но я же очень грешник. Вот только что я видел свое состояние негодно пред Тобою. А он это не говорит. Он говорит, Господи, ну вот я, пожалуйста. Кого мне послать? Вот я. Вы знаете, братья и сестры, этот голос сегодня тоже звучит. Кого мне послать? Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Молите. Надо молиться, друзья, чтобы побольше нашлось таких, которые могли бы сказать, вот я, Господи, пошли меня. Вот я, пожалуйста. Сегодня мы слышали уже о пророке Ионе. Мне вообще эта история с ним очень нравится. Город великий, Ниневия. Написано, злодеяния дошли до меня, говорит Господь. Дошли. Иди, я посылаю тебя. И написано, и встал Иона, чтобы бежать в Фарцис. Вот если бы он сказать, Господи, вот я, пожалуйста. И он его явно посылает же, иди в город великий, иди проповедуй в ней. А он начал считать деньги на билет в Фарцис. Нашел, написано, корабль, спустился туда в трюм, уснул крепко. Бог послал бурю на море. Мы все это хорошо событие знаем. Вот. А потом так Бог допустил. Его бросили в море. Он повелел киту проглотить его, что кит с удовольствием сделал, потому что он исполняет повеление Божье. Люди не исполняют повеление Божье, да? А киты хорошо это исполняют. И даже солнышко хорошо исполняет повеление Божье. Только люди никак не могут эти повеления исполнять. И вот Иона, написано, будучи в чреве кита, он вспомнил о Господе, вспомнил. И молитва, написано, моя, дошла до храма твоего. Вот так Господь провел. А потом уже, когда он говорит, иди, Иона все-таки пошел, да? Пошел все-таки. И вы знаете, дорогие братья и сестры, зачем нам, чтобы Бог допускал какие-то страдания, переживания в нашей жизни, испытания? Лучше так, добровольно. Господи, вот я, пожалуйста, пошли меня. Пошли меня. Вы знаете, дело благовестия – это очень серьезное служение. И Бог будет пользоваться тем, которые предоставляют себя для Бога. Предоставляют. И если с вами мы любим грешников этих, а написано, нужно их любить и иметь должно сострадание к ним, то Бог найдет новые методы нам, подскажет, как нужно это совершать, это служение, если мы с вами будем любить. Если мы хотим Богу угодить, друзья, непременно Бог поможет нам. Мне одна сестра недавно рассказывала, она говорит, я, говорит, прихожу домой, а муж у нее неверующий. Неверующий, сам начальник, хорошую зарплату получает на работе. Как пятница, суббота, он начинает все пьянствовать, покупает водки. И, говорит, когда начинает пьянствовать, он такой добрый встает, готов все отдать всем. А вроде богатый человек. И, говорит, а даже прихожу в пятницу в собрание. И, говорит, может он выйти на улицу, например, там, и кого попало найти, завести домой, угощать его, поить, кормить. Вот, говорит, в пятницу прихожу в собрание, дверь открываю, по запаху чувствовал, что кого-то он привел. А он какого-то вообще бомжа привел. Человек такой в грязной одежде, видимо, без такой, ну, низко опущенный. Говорит, захожу на кухню, говорит, смотрю, сидит, он его хвастается, я такой-такой, давай, в общем, кушай, там, пей, угощает его. Я к нему подхожу, Олег, ну-ка иди сюда. Отвожу его в комнату, говорю, Олег, ну зачем ты это делаешь? Зачем ты его сюда привел? Ну зачем? Он говорит, слушай, тебе что не нравится? Я тебе, говорит, грешника привел, чтобы ты его ему благовествовал. А ты еще ропщешь на меня. Я тебе грешника, давай обрабатывай его, грешника. Вот. И она, знаете, друзья, она мне потом делилась, говорит, меня, говорит, как вздрогнуло сердце мое, как у Давида. Как меня Бог через устами моего неверующего мужа обличил. Я пошла в комнату свою, встала на колени, попросила прощения. А потом зашла на кухню, и все было по-другому. Вот. И интересно, на следующий... Нет, где-то в понедельник, говорит, я иду уже. Он потом, в общем, ушел, этот человек. Низко так опустился он в этой жизни. В понедельник, говорит, иду с работы, смотрю, какой-то сидит человек, такой более опрятный уже, с букетиком цветов. Понедельник. И увидел меня и подходит ко мне. А я как-то немножко даже его как-то не думала от него. Он говорит, подождите, подождите, я же у вас вот был тогда, у вас муж такой. Вот. Я, вы знаете, таких добрых людей еще не встречал, жен. Я хочу вам подарить букетик цветов. И подарил ей цветы. Она ему подарила потом трактатик, Евангелие, на собрание его пригласила. Но на собрание он не пришел. И вы знаете, братья и сестры, вот действительно мы хотим вроде благовествовать, да? А в такие трудные минуты жизни, когда хочется пороптать, когда хочется понегодовать, а сказать: «Господи, да вот я, что ты хочешь от меня? Пошли меня, пожалуйста». Как-то предоставить себя для Бога. У нас этого нету. А знаете почему? Потому что у нас нет этой святой привычки. Как она была у Самуила, как она была у Авраама, как она была и у Иосифа, у Исаии. «Вот я, пожалуйста». Мне тоже еще недавно одна сестра рассказала, тоже такой интересный пример. В подъезде у нее собирается молодежь в подъезде. И вот они как соберутся, и вот начинают безобразничать. Шуму от них, крику. Она мне потом жалуется: «Я человек пенсионного возраста, мне надо отдыхать, мне надо уже тишину». И вот я, говорю, даже хотела милицию вызывать. Ну, в подъезде как соберутся, там человек по 15, по 20. И шумят, и что-то они только там не делают, молодежь. И говорит, мне так тяжело, постоянно я роптала на них, постоянно. А потом мне Бог на сердце положил: «Так пригласи братьев». Они каждый вечер собираются: «Пригласи братьев, сестер, устрой встречу их с христианской молодежью, и все будет нормально». И так она и сделала. Сделала, помню, я сам был на этой встрече, взял там братиков, сестричек, мы там попели, поговорили с ними. Один вечер, второй вечер. И вы знаете что? На третий вечер они больше там перестали собираться. Перестали. И до сих пор они там не собираются. А сколько, говорит, я роптала. «Господи, вот я, что ты хочешь от меня». Вот через всякие обстоятельства предложить себя для Бога. И Бог, Он даст милости, даст разумение, способности, как Господу послужить, как о Нем рассказать, засвидетельствовать о Нем. И поэтому, знаете, братья и сестры, так заканчивая нашу первую часть служения, вашей конференции по благовестию, помолиться, чтобы нам Господь милость такую дал, чтобы нам всегда предлагать себя для Господа. «Пожалуйста, Господи, вот я, что ты хочешь от меня?» И тогда Бог нас удостоит и благословит, и благодать ниспошлет на нас, и через нас на окружающих людей, если мы будем себя предлагать для Господа. Давайте мы склонимся, друзья, братья и сестры, и об этом еще помолимся Господу. Аминь.